лежа на кровати, Ианта пыталась представить, что она одна и не окружена вопящими младенцами и существами дюжины рас, говорящих на дюжине языков, ни один из которых она не могла понять. Она почти преуспела, не появись одна конкретная эльфийка, которая, казалось, была полна решимости не дать ей отдохнуть. «Привет, Ианта». «Привет, Луэлла», — раздраженно ответила наемница. «Как дела? Будь я простой нищенкой, ищущей подачек, все было бы просто зашибись. Для тренированного рыцаря все обстоит не столь радужно», — сказала Ианта, усаживаясь и поворачиваясь к кадетой в униформу советов эльфийки. «О, ну, я не думаю, что ты пробудешь здесь слишком долго. Как только Волков отправится на другое задание, я уверена, что ты отправишься с ним. В последний раз ты нам очень помогла. Я вам не просто помогла, я спасла его людей и его самого. И моей наградой за труды стало это», — сказала Ианта, указывая рукой, — «уж лучше в палатке жить. Я даже попросила выдать мне одну, но мне отказали. Мне даже отказали в том, чтобы делить комнату со своим господином. Это не то отношение, которое можно выказывать наемнику из мисс-салона», — Ианта скрипнула зубами и сжала кулаки. «Я правда ценю то, что ты пришла ко мне, мне нравится твоя компания и это очень многое значит для меня», — продолжила наемница, понимая, что эльфийка, вероятно, восприняла ее разочарование и гнев на свой счет. «Да, это действительно очень плохо», — сочувственно сказала Луэлла, «но только советские переводчики могут быть в советских секциях лагеря, и чтобы получить это право, надо уметь говорить по-русски. Если вы хотите, то я могла бы, вероятно, провести вас в нашу столовую, там намного лучше, чем тут». «Чё, серьезно?» — спросила Ианта, ее глаза загорелись от волнения. «Наша столовая намного лучше», — сказала Луэлла. «Нет, нет, давай не сейчас, если я выучу русский язык, то смогу передвигаться по лагерю по своему желанию, и больше торчать здесь не придется, ну, в некотором смысле, советы намного более строгие, чем регулярная армия. Плевать, это не имеет значения. Луэлла, ты научишь меня говорить по-русски. Прошу тебя, я даже заплачу тебе, если хочешь. Если не деньгами, то моими умениями. Назови имя, и этот человек немедля лишится головы». «Ну, я была бы рада научить тебя», — улыбнулась эльфийка. Улыбнулась слишком широко, чтобы выглядеть естественно после выражения абсолютного ужаса. «Просто, пожалуйста, не убивай никого». «Ладно, тогда наш контракт заключен», — радостно воскликнула сереброволосая наемница, вскакивая с места и заключая эльфийку в объятия. «Когда мы начнем наши занятия?» «Завтра, после ужина. Я буду ждать вашего возвращения, учитель», — сказала Ианте, с уважением склонив голову и опустившись на колени, поднося кулак к своей груди. «Отныне я твой ученик, и я выкажу тебе все должное почтение. Проси меня обо всем, что пожелаешь». «Ха, хорошо, только не причиняя никому вреда, пока ты здесь, хорошо, это не будет проблемой, учитель». Было тут одно проявление непристойности, но он уже знает свое место. «С тех пор попыток выглядеть добренькой я не делаю», — сказала Ианта, глядя ледяным взглядом на собаколюда, который быстро отвел взгляд, когда его глаза встретились с глазами Ианты. «Кажется, чтобы попытаться унять дрожь». «Ну, это хорошо, увидимся позже, Ианта», — сказала Луэлла, постепенно возвращаясь в свое веселое повседневное состояние. «Я буду ждать вашего возвращения со всем необходимым», — сказала Ианта. Примечание автора. «Ну, вот и еще одна глава, извините за задержку, но я занимался кое-чем последние пару недель и мое свободное время занял Crusader Kings 2. Затягивающая игра, да еще и позволяющая вашему внутреннему злому феодалу выйти наружу. Серьезно, убийство одного из ваших детей, чтобы они не раскололи вашу империю, норма на первых порах. В любом случае, пожалуйста, оставьте комментарии и расскажите мне, что думаете». Также кто-нибудь заметил, что во второй главе Луэлла солгала Феликсу и Борису, чтобы они помогли Ианте. Прим. Даю автору ответ на его вопрос, это было очевидно с самого начала. Ваш кэп. Примечание к части. Итак, 6 глав позади, а 10 впереди. Спасибо всем, кто помогает через ПБ, ставит плюсики, галочки и оставляет комментарии. Ваша активность не дает мне опустить руки и продолжать совершенствоваться. Глава 7. Примечание автора. Прежде чем начать, я просто хотел бы сказать, что в комментариях выявили некоторые вещи, о которых я писал и которые не совсем исторически точны с точки зрения советской, российской культуры и того, как люди обращались тогда друг к другу. Тем не менее, я не думаю, что могу изменить это сейчас, потому что менять все на полпути было бы немного шизофренично. Я мог бы вернуться и отредактировать все позже, чтобы сделать текст более точным. Всем российским читателям, которые являются второй по величине группой, которая читает это произведение, извините за ошибки. Также один из читателей написал, что я вообще не уловил дух русской, советской армии. На что это было похоже? Еще кое-что. Я ошибся насчет основного орудия Т-55. Он вооружен 100-мм нарезной танковой пушкой, длина 10 тонн 2С. 105-мм орудия ставили на эти танки израильтяне, чтобы потом использовать для нужд Сахал или продавать за рубеж. Прим. После арабо-израильской войны 1947-1949 годов армия обороны Израиля, СОКР, СОКР, на иврите Цахал, испытывала постоянные перебои снабжения, что заставило богоизбранных, товарный знак, тыловиков беречь каждый образец бронетехники, старую модернизировали, переделывали в иные виды бронетехники и так далее. Не остались в стороне и трофейные советские танки, которых Израиль очень много захватил у Сирии и Египта во время шестидневной войны 1967 года. Тогда же они, после некоторых незначительных изменений в начинке, были приняты на вооружение под общим обозначением Т-67, в Цахал получили название «Тиран» в значении «Жестокий владыка». Тираны стояли на вооружении Цахал до 80-х годов, после чего их активно распродавали и переделывали в Птр-Ахзарит, хотя и по сей день резерв советских танков у Израиля имеется. Жизнь раба, лишенная свободы и независимости, не всегда является живым адом, как часто ее изображают. Есть много различных рабов. Некоторых покупают для защиты в качестве телохранителей за их силу и боевое мастерство. К ним относятся хорошо и высоко ценят, словно они покрыты нежнейшим и ценным руном. Других покупают, чтобы те стали профессиональными бойцами. Гладиаторы и атлеты, они постоянно нужны, их имена звучат по всей земле. Слава и богатство, которым даже аристократы будут завидовать. Еда, алкоголь, женщины, мужчины, все, что угодно тем, кто выжил на политой кровью песчаной арене. Тем, кто доказал свой титул чемпиона, часто даруется свобода. Более того, это требуют обожающие массы. Но даже получив свободу, многие остаются на песчаной арене, чтобы вновь и вновь показывать свое мастерство. Не из верности бывшему тренеру, а из-за рева толпы, которая, как приливная волна, поднимается к небесам, достигая невозможного крещендо, когда сталь впивается в плоть. В момент наивысшего восхваления со стороны поклонников, лучшие из них из рабов превращаются в более могущественных, чем сам император. Их статуи установлены, чтобы все могли помнить их, и следующее поколение стремилось быть подобными им, и почитало так, словно чемпионы арены стали божествами. Люди, которые начинали в рабских кандалах, в итоге стали подобны богам. Другие, такие как домашняя прислуга, ведут менее опасное и более приземленное существование в домашнем хозяйстве. Некоторых рабов добрые хозяева принимали в семью. Рабы могли иметь различные обязанности, начиная от простой работы по дому до обучения своих детей хозяев. Образованные рабы могут получить справедливую плату за свои знания и умения, за которые благородные семьи или те, кто хочет, чтобы образованный человек обучил их детей, покупают этих рабов. Рабы также могут быть семейным поваром, швеей, няней, сторожем. По сути, те, кого выбирают добросердечные семьи, знающие, что титул раба – это просто титул, могут вести почти нормальное или даже счастливое существование. Ибо как еще ребенок может относиться к женщине, которая воспитывала его все детство и отрочество, кроме как к матери? Или мальчик, обученный восточным единоборством строгим, но справедливым учителем? Жизнь домашнего раба может быть суровой, полная издевательств и безысходности. Но эта жизнь также может быть наполнена радостью и достижением, если боги будут к рабу благосклонны. Другие рабы влекут более низкое и унизительное существование. Куртизанки, наложницы, рабы для удовольствий, какие бы названия ни выдумывали, смысл оставался один и тот же. Их используют лишь как объекты для развлечения и удовольствий их хозяев. Со многими обращаются как с неодушевленными предметами, которые можно использовать по желанию, слишком старых или настолько неприятных, что хозяевам противно к ним прикасаться или даже смотреть в их сторону, выбрасывают на улицу. Их обрекают на короткую жизнь дешевой шлюхи, чей профессиональный путь завершится в ближайшей подворотне росчерком ножа по горлу. Тем не менее, даже среди этих рабов есть те, кто прославился своими различными навыками. Будь то пение и танцы, актерское мастерство, соблазнение или иные плотские способности, список можно продолжать бесконечно. Иногда даже сами императоры возводили их выше статуса простого раба, из объекта типа попользовался и выбросил в объект поклонения. Самый простой шепот от этих мастеров соблазнения и близости обрекал целые королевства. Величайшие из людей заходились в идиотском смехе, а самый благородный из рыцарей мгновенно бросал свою жизнь в круговорот смерти. Поцелуем, шепотком, простой лаской может быть решена судьба тысяч. Если кто-то скажет, что куртизанки беспомощны, то он не имеет представления о той власти, которую лучшие из них имеют над сердцами людей. Для других рабов, однако, действительно нет надежды. Нет возможности на какое-то подобие благородной жизни, нет шансов на богатство или славу и почет. Никаких нежных ласок, чтобы повлиять на мнение ни одного благодарного ученика, который попросит помощи. Нет надежды ни на что, кроме самой надежды и безумной мечты о том, чтобы когда-нибудь стать свободным или умереть. Такова жизнь раба, проданного на шахты. Вынужденные работать во владениях харди хозяйки подземного мира, получающие жестокий восторг, забирая жизни тех, кто так горячо молится ей о защите и милости. Часто самодельные святыни и алтари рабов-шахтеров первыми заваливают в пещере. Иногда их факелы поджигают сам воздух, превращая его в огненный шторм. В других случаях целые группы шахтеров умирают, становясь жертвами какого-то грязного воздуха, который лишает людей жизни. Убежать хоть куда-нибудь подальше невозможно из-за цепи, окольцованной вокруг лодыжки. Живые завидуют мертвым, теша себя несбыточными мечтами о том, как однажды они смогут избавиться от цепи и вырваться. Но, в отличие от погибших, их просто ждет другая смерть, гораздо менее милосердная. Некоторые шахтеры даже не видят солнца днями, месяцами, годами. Их глаза приспосабливаются к темноте так, словно бы они жили под ее твердью всю свою жизнь. От шахт нет спасения, нет шансов на милость или бегство. Работа непосильная, темп неумолимый. Изо дня в день, с минимально достаточным количеством сна, чтобы работать, почти без еды, чтобы прожить еще день, они работают. Они трудятся, размахивая киркой и лопатой, наполняя мешки рудой, чтобы те, у кого спина теперь согнута навеки, могли нести ее на поверхность. Будь то золото, железо, серебро, медь или мифрил, условия труда никогда не меняются, разве что добываемый металл меняет название. Мой раб был рабом, предназначенным жить во тьме, страдать в нищете и умирать без заботы и в ненависти. Это поистине адское существование, которое никогда не меняется изо дня в день. Дожди делают пути из шахт грязными и коварными, хороня бесчисленных рабов в оползнях. Солнце обжигает их кожу до такой степени, что она становится темной, твердой и на ощупь болезненной. Многие падают от истощения, чтобы никогда не подняться вновь, даже при поощрении плети надсмотрщика. Удар надсмотрщика, сопровождаемый громким треском кнута, стал такой частью рабской жизни, что заставил каждого из них задуматься, было ли в их жизни какое-то время, когда его не было. Но казалось, что никого из рабов этот вопрос не заботил. Это были тысячи людей из тысяч рас и вероисповеданий, некоторых из них многие поколения назад разделила обида, но общие страдания соединили их вместе. Быть рабом, проданным на шахты, означало быть рабом, приговоренным к смертной казни любым способом. Обычно это была короткая жизнь, наполненная только работой и чудовищными условиями существования. Эдгар был одним из таких рабов, что бросили вызов этой логике. Он был стар, по его подсчетам, он входил в 50-й сезон, но тем, кто его видел, казалось, что он намного старше. Его тело было изможденным и жилистым, навсегда согнувшимся от бесчисленных лет ношения тяжелых мешков с рудой и камнями. Его лицо было изрезано глубокими морщинами, спина и плечи были покрыты шрамами от острых и зазубренных краев руды, которую он нес всю свою жизнь. У него осталось мало волос, оставшиеся были белыми и тонкими, словно бы приклеенными к обожженной коже скальпа. Большая часть зубов давно выпала, те немногие, что остались, портились и кололись от поедания твердого и гнилого мяса, на котором рабы должны были выживать. Он ходил медленными шагами, словно уставший вол, слишком гордый, чтобы уступить возрасту и уйти в отставку неторопливой жизни на пастбище. Никакая неторопливая жизнь его не ждет, просто желание продолжать. Причина этого желания была неясной, но Эдгар верил, что однажды он будет свободен, что он не умрет в шахте, в которой он провел всю свою рабскую жизнь. Это была безумная мечта, признавался он сам себе, но это была мечта, от которой он не желал отказываться. Когда он больше ничего не мог сделать, он держался за эту мечту, чтобы сохранить разум и остаться в живых. На большой глубине это было необходимо. Большая глубина была самой большой мифриловой шахтой в империи, как говорили некоторые на континенте. Было ли это правда или нет, оставалось причиной споров, но суть оставалась прежней, шахта была колоссальной. Десятки тысяч рабов работали в основной и прилегающих шахтах, соединенных серией туннелей. Потоки рабов, несущих мешки с рудой, двигались как колонны муравьев, складывая свои ноши в тележки, прежде чем вернуться, чтобы взять в руки новую. Все были такими же безобразными, грязными и жалкими, как Эдгар. Звон тысяч кирок был подобен хору, он никогда не прекращался, никогда не утихал, но никогда не становился громче. Это было словно сердцебиение самой шахты, которая уже так долго населяла уши Эдгара, что он начал его просто не замечать. Шахту охранял легион надзирателей, легионеров и свирепых наемников-орков. Каждый из орков был неотличим в своей жестокости от другого, все готовы сдирать плоть с костей промасленными кожаными кнутами при малейшем неповиновении. Список неповиновений мог меняться со дня на день. Их посты, деревянные башни с хижинами у основания усеивали горизонт во всех направлениях. Недалеко от шахты располагался форт на случай, если на шахте потребуется больше вооруженных людей, чего никогда не случалось. Зачем требовать больше людей, чтобы следить за кучей рабов? Хватит и одного надзирателя на тысячу, и до тех пор, пока слышен треск его кнута, рабы будут работать и дальше, трудиться до тех пор, пока они не умрут. Когда он поднялся на последний пролет большой глубины, готовясь положить мешок руды, прежде чем вернуться за другим, он услышал шум. Шум, который прошел сквозь звуки кирок, треск кнутов и шаги тысяч пар ног. Но Эдгар заметил шум не из-за громкости, а из-за одной странности. Это была музыка. Эдгар так давно ее не слушал, и ему понадобилось время, чтобы вспомнить, как это было. Но это была не арфа или лютня, это было что-то еще, как труба, но совершенно другое. Он совершил нечто, чего никогда не делал в своей рабской жизни. Эдгар остановился и слушал. К его удивлению, он не получил выговора, и, казалось, что сердцебиение шахты замедлилось, а затем остановилось, когда глаза посмотрели в сторону, откуда доносилась музыка. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой, выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой ты, песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье, от Катюши передай привет, пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Эдгар не знал, что это за слова, но он сделал еще одну вещь, которую он никогда не делал за все годы работы в шахте. Он бросил свой мешок с мифриловой рудой. На горизонте, насколько он мог видеть, появились железные звери, говорящие человеческими голосами. Дьявольская симфония исходила из них и одновременно ниоткуда. Они громко рычали в унисон, но не громче человеческих голосов, которые исходили от них. Они висели в небе, как драконы, сами выглядели как ящеры, но без крыльев, кроме лап, торчащих по бокам и с выпученными глазами друг за другом. Их были десятки, и чем дольше Эдгар смотрел на них, тем больше они увеличивались до тех пор, пока он не смог разглядеть пятнистый цвет их кожи, вытянутый черный металлический язык, торчащий изнутри грозных зубов. Они двигались выше и ниже друг друга с единой целью, словно у них был один разум. Каждый летающий зверь был на одинаковом расстоянии от своего сородича, но они не толпились. Большая глубина была огромным кратером, протянувшимся на многие мили от своих родственных шахт, которые выглядели как открытые раны на земле. Темные, словно пораженная инфекцией ткань, шахты пожирали руду, землю, глину и страдания. Главная шахта большой глубины была как колотая рана, глубокая, безобразная и болезненная, размер которой было трудно осмыслить. Но этих зверей было достаточно, чтобы они пребывали и пребывали, пока не смогли покрыть кратер полностью. Последняя нота угасла, и на мгновение наступила полная тишина, за исключением шумов приближающихся зверей, а затем заиграла другая мелодия. Сначала низко с барабанами, но наращивалась по интенсивности и мощности, пока не превратилась в волну. Затем мир вокруг них взорвался, когда звери начали выть и визжать на них. Красные полосы огня вспыхнули из пастей металлических драконов, поражая людей и нелюдей, следуя за ними вне зависимости от того, куда они бежали. Белая армия, черный барон, снова готовит нам царский трон, но от тайги до британских морей. Красная армия всех сильней. Земля взорвалась вокруг них, выбрасывая огромные тучи земли, камня, руды и частей тел, поскольку на шахту обрушился гром и магия, о которой Эдгар никогда не слышал. Как будто Харди наконец устал от их постоянных молитв о спасении и решила стереть их с лица земли. Так пусть же красная сжимает властно свой штык мозолистой рукой, и все должны мы, неудержимо, идти в последний смертный бой. Эдгар вцепился в землю, молясь о спасении, чтобы богиня подземного мира отозвала своих адских зверей и пощадила их жизни. Горячая, сухая, грязная грязь забивала его нос. Звери проходили низко над головой, гневно ревя, никогда не останавливаясь, не обращая внимания на крики боли людей и нелюдей. Что-то горячее ударило Эдгара по голове и покатилось. Против здравого смысла и страха, он посмотрел на этот предмет. «Красная армия, марш, марш вперед! Ревоин совет нас в бой зовет, ведь от тайги до британских морей. Красная армия всех сильней». Это был пустой медный цилиндр, похожий на вазу, но слишком маленький и горячий на ощупь, безупречно равномерный, созданный руками ремесленника, пахнущий резко и неприятно. Сгоревший порошок внутри напоминал древесный уголь. Сотни, тысячи таких цилиндров падали с неба, словно медный дождь. Так пусть же красная сжимает властно свой штык мозолистой рукой, и все должны мы, неудержимо, идти в последний смертный бой. Эдгар понял, что это были не живые существа, никакое живое существо, даже драконы, не использовало металл. Драконы не издавали таких звуков и не могли подражать хору голосов так прекрасно, как это делали существа в небе. Это были железные пегасы, великие и ужасные. Эдгар посмотрел в небо, чтобы посмотреть на них. Мы раздуваем пожар мировой, церкви и тюрьмы сравняем с землей, ведь от тайги до британских морей. Красная армия всех сильней. Пегасы исторгли огненные метеоры, которые оставили следы дыма и взрывались, когда они что-то ударили. Это была магия взрыва, но сотворенная с таким умением и скоростью, что Эдгар боялся мудрецов, способных на такой подвиг магического искусства. Но где был свет от создания заклинания? Был только свет пламени, жары и оглушительные хлопки, и люди из здания были уничтожены. Так пусть же красная сжимает властно свой штык мозолистой рукой, и все должны мы, неудержимо, идти в последний смертный бой. Прим. Красная армия всех сильней, белая армия, черный барон. Песня, написанная в годы гражданской войны композитором Самуилом Покроссом и поэтом Павлом Горенштейном, псевдоним Григорьев, впервые была исполнена в 1920 году. За рубежом известна как «Марш Красной Армии». Когда последние звуки песни исчезли, оставив только железные пегасы, извергающих огонь и магию, Эдгар увидел, что внутри существ были люди, мужчины, которые даже сейчас перекапывали землю вокруг себя. Ни одного надсмотрщика не пощадили, всякий вал или ливрея надзирателя или легионера был найден и уничтожен, взрывы сотрясали всю шахту, угрожая обрушить ее прямо в руки самой Харди. Но больше всего Эдгара удивил символ, смело нарисованный на боку железного пегаса. Простая красная звезда. Один пролетел низко над головой, заставляя ветер тянуть за потрепанные и испачканные остатки того, что когда-то было одеждой, заставляя пыль вздыматься облаками, принимавшими вид пальцев, жадно тянувшихся к пегасу, но слишком медленно, чтобы схватить его, и потому в гневе опадающих для того, чтобы вновь попытать удачи, когда другой проходил над головой. Эдгар закашлялся, задыхаясь от этой пыли. Железные пегасы походили на зверей Эмроя, выпущенных на свободу. Кажется, что у каждого из них было больше мощи, чем у полного полка имперских легионеров, что заставляло даже грозных орков бежать прочь со всех ног. Когда не осталось ни одного надзирателя или имперского солдата, пегасы развернулись и ушли так же быстро, как и пришли. Вскоре они исчезли вдали, как будто они были не более чем яркой фантазией. Однако, когда Эдгар поднялся в полный рост, он четко увидел, что это было не так. Каждая сторожевая башня была превращена в обломки. Все казармы их надзирателей были теперь горящими кратерами, и те немногие хозяева, Кто остался в живых и пребывал в глубоком шоке и прострации, вскоре были атакованы теперь уже рабами. Их избивали тяжелыми кусками каменной руды. Воодушевленные ненаказуемой местью, их пылающие гневом удар обрушились на их властителей. Считая, что боги на их стороне, бывшие сломленные изможденные рабы стали львами, преисполненными гордости и злобы. Однако вскоре послышался новый шум, и с рычанием появились железные кареты с длинными покрытыми тканью спинами. Поднимая в воздух дорожную пыль с ухабистой дороги, словно надвигающаяся буря, Эдгар не знал, что их не тянут за собой лошади. И все же они въехали в шахту, и из них появились люди в крапчатой одежде со странными посохами из дерева и металла. Таких карет было много, а также то, что могло быть только железными слонами с длинными мордами, но они не были похожи на слонов, которых когда-либо видел Эдгар. Их рычание было глубже, мощнее, и их внешний вид прямо говорил, что они созданы, чтобы сражаться и убивать. Когда они подошли ближе, Эдгар увидел, что некоторые из пришельцев были эльфами с заметными заостренными ушами, и вокруг каждого, казалось, велась четверка охранников, один из которых подошел к Эдгару. «Вы, новые владельцы шахты, милорд?» – спросил Эдгар, стараясь не сводить глаз с эльфа и крупных людей, окружавших его. «Нет, я должен сообщить вам, что Красная Армия Советского Союза пришла, чтобы освободить всех рабов этой шахты и предложить им убежище и крыши над головой». «Милорд?» – спросил Эдгар, не в состоянии даже полностью понять, что ему говорили. «Я, не лорд, никто из нас не является лордом», – сказал эльф. «Мы пришли, чтобы помочь вам и обеспечить вас едой, водой и кровом. Хотите?» «Да, милорд», — сказал Эдгар, стараясь не смотреть в глаза. «Меня зовут Риссин, но вы можете называть меня так, как вы хотите». «Как прикажете, лорд Риссин? Что вы хотите, чтобы я сделал?» «Ну, если хочешь, можешь идти к грузовикам с красным крестом на нем. Мы отвезем тебя к горе Рубикон, там тебе дадут еду, воду, жилье и лекарства, если потребуется. Только если ты так решишь», — добавил Риссин, — «если хочешь, можешь уйти отсюда, никто не будет тебя останавливать». «Да, милорд», — это было все, что сказал Эдгар, делая медленный, но уверенный шаг к ожидающим грузовикам, как их назвал эльф, тем же медленным и устойчивым темпом, который он поддерживал на протяжении всей своей долгой рабской жизни. Но в шаге была свобода, достижение цели было реальностью, и это была не просто тихая смерть. Даже если то, что ему только что сказали, было ложью, это была очень красивая ложь. «Ха-ха-ха, слишком, черт побери, жарко», — пожаловался Феликс, вытирая капли пота с краю фуражки. «Сейчас в Союзе зима, товарищ лейтенант. Уверен, что вы можете просто прогуляться и остыть, прежде чем снова окунуться в круговорот наших дел здесь. Несомненно, старший сержант, все, что мне нужно было сделать ради нескольких минут бодрящего освежающего зимнего воздуха, это подать документы на увольнительную, пройти санобработку и проверку у врат, пройти через них, провести в карантине до неопределенное количество времени, чтобы ученые могли убедиться, что я не принес никаких инфекций, и тогда я смогу насладиться прохладным воздухом. Затем повторить то же самое по возвращении». «Именно, товарищ, я не понимаю, почему бы вам этого не сделать?» «Я подумал о том же самом. То есть нужно быть умалишенным, чтобы не желать вновь побывать на родине после долгого отсутствия». «Точно, товарищ старший лейтенант», — улыбаясь, сказал Борис, блеснув металлическими зубами. «Ну, вот, похоже и они», — сказал Феликс, глядя на колонну машин вдали, направляющихся по извилистой имперской дороге. Помимо Феликса и большей части его подразделения, советские силы были представлены группой поддержки в лице двух Т-55 из Су-23, 4 Шилка. «Ну, тогда мы должны вежливо их поприветствовать, не так ли, товарищ старший лейтенант?» «Эй, Луэлла, что это ты ешь?» «Шоколадку», — сказала в ответ эльфийка, снова кусая плитку шоколада. «В последнее время ты его чуть ли не самосвалами ешь, а мне нравится». «Тебе не стоит его так много есть», — предупредил ветеран, протягивая руку, чтобы забрать у эльфийки шоколад. Луэлла отвернулась и откусила еще кусочек шоколада, смерив Бориса неодобрительным взглядом. Борис остановился, ошеломленный таким взглядом эльфийки, пусть и не проявляющий какую-либо враждебность по этому вопросу. «Дорогая, кушать слишком много шоколада тебе не идет», — сказал Борис, опять протягивая руку к плитке. Луэлла, однако, не смогла ответить, вместо этого взяла в рот огромный кусок шоколада, словно треплющий нервы родителей ребенок. «Так, «Шоколадки ты лишена», — сказал Борис, пытаясь выхватить шоколад, но остановился, когда Луэлла смяла обертку вокруг того, что осталось от шоколадной плитки, и сунула ее за воротник, пристально глядя на ветерана, надув щеки как хомяк из советского мультика. «Не думаю, что вы получите ее шоколадку, товарищ сержант», — сказал Феликс. «Знаете, уже что-то расхотелось», — признал Борис под яростным взглядом миниатюрной эльфийки. «Они близко», — сказал Феликс, наблюдая за приближающимися японскими автомобилями. Машины сбавляли скорость, а за турелями с крупнокалиберными пулеметами никого не было. Очевидно, японцы делали все возможное, чтобы не показаться враждебным и не нарваться на теплый прием. Тот, который быстро своими танковыми пушками обеспечит Т-55, башни которых очень медленно двигались, следя за приближающимися машинами. Несколько мгновений спустя лидер автомобильной группы вышел по направлению к ним не слишком этим довольный, как показалось. Когда он подошел ближе, Феликс, к своему удивлению, понял, что это Итами идет к ним, без всякого оружия. «Привет», — сказал Итами, помахав рукой. Он шел совершенно спокойный перед расположившейся перед ним массой советской техники. «Добрый день, лейтенант, рад снова тебя видеть. Я начинаю думать, что наши пути постоянно пересекаются. Наверное, это так. Думаю, на нашу следующую встречу вы приведете линкор. Просто сначала у тебя были джипы, а теперь танки», — сказал Итами, указывая на стальных голиафов, вонзившихся траками в поверхность земли. Феликс не смог сдержать улыбки. «У нас нет линкоров, но в наличии много крейсеров. К сожалению, в этом мире мы не имеем выхода к морю. Возможно, в следующий раз будет просто больше танков, у нас их много. Прим». Слова Феликса – правда. К 60 годам СССР советские линкоры «Севастополь», «Октябрьская революция», «Марат», к тому моменту переименованный в «Волхов», а также стоящий в отстое выгоревший в 1919 году «Фрунзе» и затонувший трофейный «Новороссийск», бывший итальянский линкор «Джулия Цезаре», были утилизированы в первой половине 50-х, а приоритет в кораблестроении получили крейсера и эсминцы. Переводчик находит данный факт несколько неудовлетворительным. Те же «Севастополь» и «Октябрьская революция» можно было переоборудовать в памятники или музеи, как ту же «Аврору», но советское руководство решило по-другому. «Если честно, я бы удивился, если бы ты этого не сделал. Так что спасибо, что не расстрелял нас в тот момент, когда заметил на горизонте. Мы знали, что вы приедете задолго до вашего появления. Разведка – наша гордость. Мои начальники очень хотят с вами встретиться, и я полагаю, что именно по этой причине вы проделали весь этот путь, а не ради того, чтобы со мной повидаться. Нет, конечно же, с нами едет дипломат, Сугавара-сан. Он будет вести все переговоры. Мои командиры будут очень рады это услышать. Что касается других ваших пассажиров, есть ли среди них апостол?» «Нет, она осталась на Элнусе», — сказал Итами, отмечая нотки опасения в голосе Феликса. «Остальные здесь со мной. Эльфийка и другая девушка здесь, да, и еще кто-то, кого мы вроде как сбили». «Понятно. Если он пожелает, то мы можем принять его на горе Рубикон как беженца». «Вообще-то это она», — пробормотала Итами. «Понятно. Извини заранее, но у тебя, кажется, собралась почти эксклюзивная женская компания», — сказал Волков. «Спасибо, что просветил меня так же, как и все остальные», — пробормотал Итами, двигая рукой, мол, бла-бла-бла, в который раз. «Мои соболезнования», — сказал Волков с усмешкой. «Все в порядке. Сейчас мне очень нравится их компания. Ну, это хорошо. Я считаю, что мы достаточно протранжирили наше время пустой болтовней. Так что, полагаю, самое время вернуться к делам насущным. Очевидно, вам придется разрядить ваши крупнокалиберные пулеметы, прежде чем мы поедем. Я был уверен, что ты так скажешь. Если хочешь, мы можем их полностью снять». «Да, думаю, леди хочет задать вопрос», — сказал Итами, указывая на Луэллу, которая подняла руку как ученица в классе. «Да, что случилось?» — по-русски спросил Феликс эльфийку. «Я думала, что видела там эльфа. В японской компании есть хоть один?» «Да, высший эльф». «В самом деле?» — спросила Луэлла, лицо которой засветилось от радости. «Я хочу поехать с японцами на обратном пути в Жуков». «Ну, тебе нельзя», — сказал Феликс, застигнутый врасплох символеизъявлением. «Но один из моих сородичей едет с ними». «Луэлла, это не важно. Ты можешь поговорить с ней, когда вернешься в Жуков». На лице Луэллы появилось выражение своего рода непослушного неповиновения, которое дало Феликсу понять, что быстро это не закончится. «Но я хочу поговорить с ней сейчас», — упрямо сказала Луэлла. «Боюсь, тебе придется отложить разговор с ней, ехать с ними тебе нельзя. Ну, тогда я просто пойду к ним и залезу в их машину». Феликс удивленно приоткрыл рот в ответ на данное предложение эльфийки. «Я не позволю тебе этого сделать, гражданка Луэлла. Ты не можешь приказывать мне, что делать, ты мне не начальник». «Луэлла», — сказал Борис, его голос принял тон недовольного своим чадом родителя, — «достаточно. Но я хочу увидеть другого эльфа. Я вряд ли когда-нибудь смогу увидеть своих родственников из других деревень», — защищалась эльфийка, словно наказанный ребенок. «Ты, бессмертный эльф, и не рискуешь умереть от старости в ближайшее время. Я уверен, что ты можешь подождать еще полчаса. Эй, не дуйся так», — Луэлла недовольно крякнула в ответ и скрестила руки. «Луэлла, тебе 136 лет, веди себя соответствующе. Я хочу встретиться с родными». «Она хочет встретиться с эльфийкой из твоей группы», — объяснил Феликс Итами, стоящему с озадаченным видом. «О, я уверен, что Туке это понравится. Слушай, в вашем лагере много эльфов?» «Да, много. Где-то с целую деревню. Может, даже больше. Я боюсь браться за подсчет». «Почему?» — спросил. «Ну, вся семья Туки, вся ее деревня была уничтожена огненным драконом. Она, единственная выжившая, и с тех пор она словно кого-то ищет. Я думаю, что она все еще в шоке. Может, встреча с родственниками ей поможет. Мои соболезнования. Если она того пожелает, то может остаться, и я уверен, что эльфы деревни Скрытой Поляны будут очень дружелюбны». «О чем вы говорите? Я слышала эльфийское имя, скажи мне», — оживленно прервала его Луэлла. Феликс сделал мысленную пометку вручить ей еще шоколада в самом ближайшем будущем. «Ты о чем-то снова хотела меня спросить?» «Могу я спросить, о чем вы говорили?» — более вежливо спросила Луэлла после минутной паузы. «Мы говорили о Туке и выясняли, можно ли ей остаться с эльфами деревни Скрытой Поляны. Все будет в порядке?» «Ну, конечно, но зачем ей оставаться с нами?» — спросила маленькая эльфийка, наклонив голову в сторону. «Насколько я понял, у нее больше никого нет», — сказал Феликс. «Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что у нее больше никого нет? У каждого эльфа есть целая деревня тех, кто не являются ни странниками, ни не раскаявшимися преступниками. И даже они могут вернуться, если выслушают старших и проведут несколько десятилетий служа для деревни. Как у нее не может быть никого? Ее деревня подверглась нападению огненного дракона. Луэлла, она, единственная, кто выжил». «Чите, что?» — спросила эльфийка, словно затаив дыхание, прежде чем с ее лица исчезли все следы неповиновения или детской раздражительности. Ее глаза широко раскрылись, а лицо побледнело. «Все они, как я понял, да, так много», — пробормотала Луэлла, глядя на Феликса, но не видя его, как будто смотря сквозь лейтенанта рентгеновскими лучами. Ее фиолетовые глаза затянул туман. «Да, если Тука скажет «да», то лесные эльфы деревни Скрытой Поляны примут ее с радостью, примут как одного из наших. Я могу спросить, она в порядке?» «Она в порядке, Луэлла, и чем раньше мы вернемся в Жуков, тем скорее другие эльфы смогут с ней поговорить». «Ладно», — покорно сказала Луэлла, отступая к Борису и ничего не говоря. «Мы можем собраться и поехать обратно в наш лагерь, лейтенант Итами?» «Да, я полагаю, мы должны скорее покончить с этим, ведь так?» «Ха-ха-ха». Пина была поражена силой и мощью японцев, когда впервые увидела Элнус, даже несмотря на то, насколько коротким было ее посещение Святого Холма. Железные пегасы патрулировали небеса, а железные слоны бродили по земле, неудержимые, источавшие силу и убийственный потенциал словно драконы, но ни одно копье или лук не могли пробить их толстых шкур. Она видела бесплодный Святой Холм, превратившийся в могучую крепость, на вершине которой находилось не менее 10 тысяч человек, вооруженных оружием, подобное которому уничтожало целые армии. Один солдат обладал силой, чтобы уничтожить целую сотню легионеров. Такова была сила японцев и их американских союзников.